Это особый вид вокальной публицистики, возможный, кажется, только в России. Теноры и альты упражняются в прославлении законной династии, в громозвучном восхвалении русской воинской мощи, в музыкальной пропаганде самодержавных идей. Поистине поразительно, с каким блеском и мощью чудесный гений композитора одержал победу над безнадежной казенщиной этого низкопоклонного либретто. Глинка посвящен во все таинства итальянского пения и германской гармонии, говорил нам Вильгорский. Но при этом он глубоко проник в характер русской мелодии. Он доказал своим блистательным опытом, что наш русский напев, то заунывный, то веселый, то удалой, может быть возвышен до трагического стиля. «В оперу введены русские народные мотивы», — поинтересовался Барант. «Во всей опере лишь два первые такта взяты из известного народного напева. И все же с оперой Глинки является то, чего давно ищут и не находят в Европе — новая стихия в искусстве, новый период в его истории, эпоха русской музыки». Общий восторг разделялся, видимо, не всеми. Плотный и жирный зритель, несколько неопрятно одетый, обстоятельно доказывал Вильгорскому, что его восхищение преувеличено. «Увертюра полна замешательства, слишком много хоров, слишком мало арий и дуэтов, следственно, мало действия», — говорил этот ценитель. «Опера, извините, скучна». Это был редактор «Северной пчелы», поляк Булгарин, многократно заклейменный эпиграммами Пушкина. Журналист этот состоял на службе у правительства. За его чрезмерную близость к высшей полиции и серьезные услуги, оказываемые им Бенкендорфу по части осведомления шефа жандармов о жизни столичных писателей, Пушкин прозвал его фамилией нашего знаменитого сыщика Видока. Мы ожидали найти патриотические гимны, напевы, проникнутые русским духом и священной стариной, говорил этот поляк, ставший идеологом российской монархии. И мы ничего не нашли, ни поэзии, ни мысли, ни слога. При этом его грузные щеки отвисали, придавая презрительную складку углам рта, орачьи глаза недоуменно выкатывались. «Вы ошибаетесь», — небрежно роняя свой монокль на широкой тесьме, — заметил Сологуб. «Сегодня впервые русская тема в музыке перестает смахивать на карикатуру. В звуках Глинки так и рисуются березы и сосны, и степь бесконечная, и изба затворническая, и река многоводная». При этом стихи барона Розана прелестны, защищал либретиста Вильгорский. «Помилуйте», — упорствовал Булгарин, — «что значит «страха не страшусь»? Какой логический и грамматический смысл в этом выражении? По-русски ли это сказано?» И его шарообразная голова с мясистым носом и плоскими бачками возмущенно уходила в смятые воротнички. Оперой была недовольна и вице-канцлерша Ниссельроде. «Это музыка для кучеров», — строго заметила она Баранту. Но заключительная сцена народного ликования в Кремле с замечательным искусством, поставленная машинистом и декоратором Роллером, снова вызвала бурю восторгов.